Глава 10. «Заходите! Скорее заходите!» Матрона водила в воздухе руками, пытаясь уловить нас. Она так видела, через прикосновение. Не могла ведь знать, кто придет к ней, но дверь была распахнута, когда мы подошли. Все молчали, удивлены были не меньше моего. Сэм спросил первым. «Леди Матрона, как вы узнали, что мы придем?» Старушка улыбнулась беззубым ртом и погладила демона, который уже грелся в старческих руках. «Я все знаю, сынок». Дэн застыл у двери. Он хмурился почему-то и пристально смотрел на старушку, а когда она ушла ставить чай, обратился ко мне. «Ты знала?» «Что?» На мой удивленный взгляд инквизитор покачал головой. «Давно ты знакома с Матроной?» «Да половину дня всего». Я приходила к ней сегодня, прогоняла муравьев, черненьких таких, сахар любят. «Мия!» Его голос разразился громом в крошечном помещении. Метелка вздрогнула и скрылась в комнате, а Матрона даже не шелохнулась. Спокойно разливала чай по чашкам, не проронив ни капли, и казалось, ее слепота вообще не доставляет ей никаких неудобств. «Присаживайтесь, детки, вот сюда». Старушка подвинула лавочку к столу, а сама села на стул напротив. «Дом защищен от любого, кто придет сюда со злыми намерениями. Вам нечего бояться». Крючковатые пальцы бабули ловко расставили чашки перед каждым гостем, и даже демону было налито в миску молоко. От свежего печенья в корзине вкусно пахло фруктовым джемом, но мне сейчас и кусок в горло не полез бы. «Что значит защищен, Матрона?» Тихонько спросила я, хотя внутренним наитием уже чувствовала, что здесь что-то не так. Нехорошее ощущение не покидало меня еще в первый мой визит в дом этой старушки, а теперь только усилилось. «Я установила полог вокруг. Этот дом никто не найдет без моего ведома», — неоднозначно ответила она. Понятнее не становилось. Впрочем, Дент молчал. Сэм уничтожил уже половину печенья. Демон, который после еды обычно спит, сидел в уголке и настороженно осматривался. Я ловила на себе его взгляд, полный страха, но не могла ничем помочь. Всем страшно. Но старушка казалась доброй, и ей хотелось верить. Сказала, что полог защищает, значит, все в порядке. Знать бы еще, что за полог. Но сил у меня не было даже просто думать. Разомлев от горячего чая, я незаметно для себя прикрыла глаза и завалилась на Сэма. Потом чувствовала, что меня куда-то понесли, и провалилась в глубокий сон. Проснулась от того, что на меня давило что-то очень тяжелое, а еще громко сопело в ухо. Ноги и руки затекли, шея не поворачивалась, но было так тепло и комфортно, что я бы уснула снова, но тут до меня дошло. «Эй, уйди отсюда!» Зашипела я на Дента. «Это же надо, лечь ко мне в постель, да еще всем туловищем завалиться на меня!» «Куда уйти?» «Это единственная кровать. Сэм вон вообще на полу лег». Сонным голосом пробормотал инквизитор и притянул меня к себе еще крепче. «Спи давай, и не мешай другим». От такой наглости я чуть воздухом не подавилась, забрыкалась, сбросила себя конечности мужчины и, чертыхаясь, пошла на кухню. «Лучше на лавочке досплю». «Не спится, деточка?» Я чуть до потолка не подпрыгнула, когда огарок маленькой свечи осветил бессветные глаза старушки. Она вязала практически в полной темноте. «Не спится», — согласилась я, и, прощупывая путь к ведерку с водой руками, как Матрона, двинулась вперед. «А вы чего тут?» «Бессонница у меня». «Вот вяжу одежку для местных ребятишек. Хоть какое-то развлечение. Еще совсем недавно я была полна силы бодрости, а теперь все. Чахну. Совсем немного мне осталось жить на этом свете». «Да что вы такое говорите?» Я нахмурилась. Матрона хоть и была старой, но на чахнувшую не похожа. «Присядь». Старушка отложила пряжу и похлопала по лавочке рядом с собой. «Ты ведь должна была почувствовать меня, верно?» «Я думала, Дэн все тебе расскажет. Но, видно, решила молчать по какой-то причине. Я ведьма, Мия». Меня словно обухом по голове ударили, а в белесых глазах Матроны мелькнул отцвет пламени свечи, отчего ее лицо сделалось жутким. Ведьма, лишившаяся магии. Последние крохи я потратила на защитный полог, чтобы меня никто не тревожил, пока я не отойду в мир иной. А мне уже много-много лет. Гораздо больше, чем ты можешь себе представить. Жизнь во мне поддерживала магия, которая теперь перешла в другие руки. «В чьи же?» – просипела я. А внутри меня все орало, чтобы я бежала отсюда, бежала прямо сейчас и как можно дальше. Было в этой старушке что-то страшное, что-то жуткое, но я не могла пошевелиться с места. Меня словно приковало к лавочке, а губы онемели. Когда Матрона поднялась, вытянула нитку из клубка пряжи и принялась связывать мне руки, я могла только с ужасом взирать на ее действия. «В твои, деточка. В день твоего совершеннолетия к тебе перешла вся магия, которая была в этом мире, и которой не было применения за неимением подходящих сосудов. Я слишком стара, чтобы удержать в себе столько силы. К тому же мой фамильяр погиб, поэтому большая часть просто витала в воздухе, жила в растениях, в деревьях и животных. Она ждала новую хозяйку. Теперь же, когда у тебя наступил возраст, который позволяет стать полноправной ведьмой, ты забрала у меня и мою ввиду моей старости, а мне предстоит умереть». «Чего вам, конечно, не хочется?» Прошептала я, а горло мигом обожгло, словно наждачной бумагой провели по нежной коже. «А кому хочется умирать?» Ухмыльнулась старуха, продолжая затягивать веревочку на моих запястьях. «Это все вы?» Я рискнула снова заговорить и чуть не задохнулась. «Вы наслали скорбанов, ураган! Вы чуть не сожгли деревню! Зачем?» «Я? Нет, деточка, у меня нет столько сил. Это ты. Миру станет только лучше, когда он лишится ведьмы-недоучки. Ты ведь совершенно не умеешь пользоваться магией, а учить тебя некому. Каждое твое самое безобидное колдовство выплескивает наружу мощную силу, которая потом превращается в катастрофу. Вспомни, после чего начался ураган. А пожар?» Я вспомнила все. Перед скорбанами я варила зелье морока, свое первое зелье. Перед ураганом лечила козу, перед пожаром... Пожар оказался кошмарной разрушительной силой именно из-за того, что сегодня я колдовала много раз. И муравьев этой старухи вывела. Она дернула меня за руки, чтобы я встала, толкнула в спину по направлению к двери. «Иди вперед и не вздумай убежать, иначе твои друзья не доживут и до утра». «Демон, демоненок мой хороший, мой маленький пушистик, услышь же меня!» Беззвучно плача, я мысленно кричала фамильяру. «Он со мной связан, вот только... связан магией, которой во мне сейчас ни капли нет». Прохладный ночной ветерок немного остудил пылающее лицо и высушил слезы. «Ни за что эта старуха не увидит, как я плачу. Умру достойно». Она толкнула меня в высокую траву, а сама пошла к большой куче поленьев, веток, среди которых торчал столб. Его не было, когда я первый раз приходила в этот дом. А во второй я была слишком занята своими мыслями и не обратила ни малейшего внимания на него. Ветки царапали кожу ног, когда старуха меня волокла к столбу. Откуда столько силы в тощей бабуле, меня волновало мало. Я все еще пыталась докричаться до демона. Но в доме было тихо, никто не хватился моего отсутствия, а я уже была привязана грубыми веревками за лодыжки, руки мне подняли над головой и также точно привязали. Костер разгорелся быстро. Языки пламени жадно лизали сухие ветки, с ужасающим треском крались ко мне и в считанные секунды обхватили столб, и мое платье загорелось. Волосы, за которые я почему-то переживала больше всего, остались нетронутые огнем, а вот кожу опалило, и я заорала во все горло. Где-то, как будто далеко-далеко, послышался звон стекла, крики, кто-то пробирался ко мне, но я ничего не могла разглядеть. Мне было так хорошо, так спокойно, и даже боль перестала чувствоваться. Была только я, ночная прохлада и яркий-яркий огонь. Грубое покрывало неприятно царапало голую кожу, когда я потянулась и перевернулась на другой бок. Подушка твердая, лежать было неудобно. Да и сон прошел, пришлось открыть глаза. Я подскочила на месте и натянула покрывало до самого подбородка. Сэм и Дент приволокли к моей кровати лавочку и теперь сидели на ней и во все глаза таращились на меня. На голую меня! «Ты ж воскресла, как гребаный феникс!» — тихонько сказал демон. «Ты где таких слов нахватался, мелкий?» — так же тихо спросил Дент, не отрывая от меня взгляд. «Как себя чувствуешь?» Сэм выглядел испуганным. Тот, кто способен одной рукой завалить любого взрослого тролля, боялся... меня. Воспоминания прошлой ночи вспыхнули одно за другим. Вот я ложусь спать, потом Дент меня разбудил, я сижу на кухне с Матроной, а после... Где бабка? Мужчины переглянулись, а я бросилась к окну. Костер еще тлел, от него вился сизый дымок, очерневший на фоне зеленого леса столб нагонял жуть. Там, где и самое место. Инквизитор еще не забыл, кто он такой. «На небесах!» Заключил демон и склонил мохнатую головку. «Что произошло?» Я осмотрела себя, закутанную в покрывало. Окинула взглядом комнату в поисках платья, потрогала волосы, белую кожу. Все в порядке, ни ожогов, ни царапин, ничего. Демон уже сказал, грубо, но доходчиво. «Ты сгорела, Мия, рассыпалась, пуф, и нет тебя!» Дент развеселился и через минуту уже ржал во весь голос. Не сразу до меня дошло, что у взрослого серьезного мужчины истерика. Он бил ладонями по лавке и закатывался со смеху. Сэм схватил упирающегося котенка, вышел из комнаты и прикрыл за собой дверь. «Кто ты, черт возьми, такая?» — смех оборвался. Мгновение я прижата спиной к стене. Злой взгляд инквизитора прожигал насквозь сильнее огня, холодные цепкие пальцы сжимали горло. «Откуда мне знать?» Зашипела я, глотая слезы. Ненависть подымалась и готова была выплеснуться наружу, а вместе с тем я почувствовала в себе силу. Сокрушительную, страшащую меня саму. Я была полна магии до краев, и стоило мне только пальцем пошевелить, как Дента размажет по соседней стене. Но я помнила слова старухи. «Каждое мое колдовство несет беду». «Хочешь сказать, ты понятия не имеешь, кто ты такая?» «Не ври мне, ведьма! Ни одна магическая тварь не может возродиться после сожжения! Ни одна! Ты рассыпалась у меня в руках, от тебя ничего не осталось, но сейчас ты стоишь здесь целая и невредимая! Я сомневаюсь, что у нас всех вдруг начались галлюцинации! Что ты такое?» Я смотрела в темные, как ночь, глаза инквизитора и... не боялась. Я ни капли не боялась этого мужчины, но мне было больно и вовсе не физически. Меня съедало изнутри ощущение собственной никчемности, и я не знала, что ответить. Хотя бы потому, что я и правда не имела ни малейшего представления о том, что со мной происходит. Возрождаться из пепла – прерогатива фениксов. Я точно не он, но, возможно, когда имеешь в себе всю магию мира, ты некто большее, чем просто волшебник. Я знаю только то, что во мне вся магия когда-либо живших ведьм этого мира. После смерти их сила не исчезла вместе с ними, она оставалась в пространстве и ждала. Ждала преемника. Мне рассказала это Матрона, и я сама до вчерашней ночи думала, что все мои способности – максимум травить насекомых, догреть воду. Она не врет. В комнату вошел Сэм, присел на лавочку, сложил ногу на ногу и как-то по-новому взглянул на меня. Изучающе, заинтересованно, жадно. Дент, наконец, разжал хватку, и я закашлялась. «Не вру», — подтвердила я. «Мне нечего скрывать, вы меня все равно не убьете, насколько я понимаю». «Убьешь тебя, как же. Вчера ты сгорела, но до сих пор жива. Что с тобой можно сделать? Утопить? Я не сомневаюсь, ты из болота выберешься». Острые, как бритва, слова инквизитора задели до глубины души. Но было в них что-то еще, мимолетно похожее на волнение. Он волновался за меня? Три раза ха-ха. В приоткрытое окно ворвался ветер и принес с собой запах горелых поленьев, небо мгновенно заволокло тучами и разразился гром. Шум дождя успокаивал и словно смывал с меня и с этой деревни прошлое, никому не нужное и страшное. Еще бы память стер у жителей, вообще было бы прекрасно. «Как все-таки ты себя чувствуешь?» — спросил Сэм, когда Дент ушел. Мужчина подсел ко мне на кровать, приобнял и закутал в покрывало плотнее. Склонила голову ему на плечо и стало как-то спокойно, уютно, чего никогда не бывает в присутствии Дента. «И еще Сэм красив», — отметила я про себя. «Острые черты лица, мужественные крепкие руки, очаровательность мужчины не могла не бросаться в глаза неопытной юной девушке». Я не заметила, как потянулась к губам мужчины, провела по ним пальчиком и, ощутив, как Сэм напрягся, прижал к нему всем телом. «Черт, Мия!» — выдохнул и сжал меня в объятиях, а секунду спустя я уже была прижата им к кровати. Поцелуй получился резким, быстрым, горячим. Но ничего подобного, о чем пишут в женских романах, я не испытала. Меня словно пронзило молнией, я не ведала, что творю, а руки уже блуждали под рубашкой мужчины, исследуя каменные мышцы. Он был сильным, очень сильным. Но я видела, как старается не причинить мне боли случайно, как нежно ласкает губами мои губы и насколько трепетно держит меня в руках. Не то что Дент. С глухим стоном Сэм сорвал с меня покрывало, я едва успела перехватить, и когда Дент ворвался в комнату, с меня спало все наваждение. Я с ужасом взирала на то, как инквизитор ударил Сэма по лицу, потом еще и еще, но тот не отвечал ему. Стоял и смотрел только на меня, и словно ничего не замечал вокруг. Дент ушел, а меня бросило в дрожь, и я вдруг осознала, что натворила. «Я не хотела! Не хотела, Сэм! Я...» По лицу потекли слезы. Я бы никогда не полезла целоваться к мужчине первое и уж тем более позволять ему прикасаться к себе. «Какая же я мерзкая!» «Я знаю, прости. Я не должен был. В тебе сейчас слишком много энергии, ты действовала против своей воли, а я не смог противостоять». Сэм глубоко дышал, ладони вытер капающий с губ кровь и вышел, оставив меня одну. Чувство, что я вляпалась в грязную лужу, не покидало меня весь день, и вечер, и ночь. Я пролежала до самого утра, кутаясь в колючее покрывало и глотала горькие слезы. Что со мной происходит? За что мне это? Почему я не могу быть нормальной? Сотни вопросов и ни одного ответа. В доме было тихо со вчерашнего дня. После драки я видела, как Дент ушел куда-то, а Сэм, выйдя из комнаты, больше меня не тревожил. И даже демон с метелкой затихли, хотя обычно носятся, как угорелые, играя в догонялки. Мне не хотелось вставать, хотя мучила жажда, и живот сводило спазмами от голода. Словно услышав мои мысли, в комнату тихонько вошел Сэм и принес с собой на подносе чай и несколько бутербродов из того, что нашел в шкафу старухи. «Тебе надо поесть». Он поставил завтрак на узенький столик у кровати и присел на лавочку. «Спасибо, не хочется». Я уткнулась лицом в подушку. Мне было безумно стыдно за свое поведение, из-за которого еще и Сэм пострадал. «Мия, Дент, он вспыльчивый, хотя, честно признаться, я и подумать не мог, что ты ему нравишься». Я чуть не расхохоталась в голос. «Нравлюсь? Он меня несколько раз придушить пытался! Какое интересное у инквизитора выражение романтических чувств!» Сэм продолжил. «Я хотел объяснить тебе, почему ты так себя повела. Нет, не стоит оправдываться, ты не виновата. В тебе сейчас очень-очень много магии, которую ты еще не умеешь контролировать, и этой энергии нужен выход. Пока ты не научишься ей управлять, тебя будет тянуть на всякие необдуманные поступки. Против твоей воли ты даже не будешь понимать, что происходит. Я лишь хочу напомнить, что я предлагал тебе обучение. Я знаю, о чем говорю, Мия. С Каталонной было то же самое». «Ну, теперь хотя бы понятно, почему Дэн так взбесился. Не желает отдавать ведьму безраздельное пользование своему напарнику. Самому нужна такая. К тому же зелье морока скоро потеряет свою силу, а ему нужно еще. Вот только вряд ли он его получит». Тут же меня кольнула совесть. Когда я горела, привязанная к столбу, именно Дэн бросился в огонь. Ради своей выгоды или нет, неважно, но он рисковал жизнью, спасая меня. «Хорошо, я согласна», — тихо ответила и выпуталась из подушек. «Только у меня будет условие». «Какое?» — Сэм заметно воодушевился. «Если я вдруг снова начну стягивать с тебя трусы, беги от меня как можно дальше». Из-за смеха мы не слышали, как хлопнула входная дверь, а потом в комнате появился Дент, держа в одной руке мою сумку с одеждой, в другой — котел. Он поставил все это у окна и так же быстро исчез, но через минуту вернулся. Я пыталась перехватить его взгляд, но он смотрел только себе под ноги, в потолок, в окно, но не на меня. «Нам предстоит жить вместе какое-то время. Скорее всего, долго. Деревня бунтует. Несколько мужиков отправились в город послать королю письмо с известием, что обнаружили ведьму. Некоторые, как ни странно, на нашей стороне. В частности, Ирма, ее братья и местный агроном Горс. Мия. Инквизитор все-таки посмотрел на меня, и меня обожгло холодным равнодушием в его взгляде. Проверь защитный полог, установленный Матроной. Если не сумеешь его восстановить, нам придется покинуть деревню сейчас же. Местные шерстят каждый дом, мы уже пытались залезть, но Бенни не дал им этого сделать. Я представила, с какой скоростью удирали люди, когда дом вдруг заговорил человеческим голосом. А если Бенни снова начал раскидывать посуду? У-у-у! Приятно удивил Горс. За работу ведь даже не заплатил мне, а потом почему-то пошел против толпы. Я, оказывается, совершенно не умею разбираться в людях. «А что мы делаем?» — допытывался демон, бегая вокруг, пока я гладила ладонями землю. «Ищем основание полога», — задумчиво ответила и вскрикнула, когда руку словно пронзила острым лезвием. «Что, нашла?» «Нашла». Линия, опоясывающая дом, была примерно в паре метров от стен, а вот самого полога, скрывающего жилище от дурных глаз, не было. Оно разрушилось, когда Матрона погибла, но основание осталось. Если я правильно понимаю, мне нужно вытянуть из линии магию и сотворить что-то вроде мыльного пузыря. Знать бы еще, как это сделать. Ни Дент, ни Сэм мне не помощники. В книжке по зельеварению, которую я обнаружила в сумке с вещами, и близко не было похожего заклинания. Оставалось только гадать или обращаться к природе. Может, у Земли осталась память, как Матрона возводила защиту. Стоп. Как я буду возвращать полог на место? Это мощное заклинание, которое требует немало сил, а что будет после колдовства? Ураган, пожар уже были, что ждать следующим? Потоп? До моря далеко, но не сомневаюсь, магическому цунами это не помешает. Я замешкалась и потеряла линию, выругавшись, принялась снова лазить по земле практически на животе, пачкая мужской костюм, купленный специально для грязных дел. Где-то сбоку треснула сухая ветка, я не обратила внимания на этот звук, а вот демон вздыбился. «Мия, надо уходить, там кто-то есть». Я обернулась. Ветви деревьев мирно покачивались от дуновения теплого ветра, откуда-то из темноты чаще слышался рев медведя и стук копыт. В целом, обстановка была спокойной. «Там мишки охотятся, все в порядке». Еще добрых полчаса я снова искала основу полога, вот ведь странная у нее особенность. Стоит на миг отпустить, как она сразу теряет связь с моей магией. Наконец, линия была найдена, а я решила попытать счастье. Все равно ведь выбора другого нет, а бежать из деревни не хочется. Отец там и так наверняка уже посидел, когда ему донесли обо мне. А если я сбегу, то увидимся мы еще не скоро. И тут же пришла мысль, что надо бы наведаться к нему в гости. «Все, демон, готово!» Я довольно потерла ладошки. Земля ответила мне, как вернуть защиту, и это не могло не радовать. «Надо же, учусь потихоньку!» «Что готово-то?» Котенок даже принюхался. «Я ничего не чувствую и не вижу!» «Полога еще нет, но нельзя терять время. Зайди в дом, чтобы я тебе случайно не поранила». Фамильяр только вздохнул... Тревожно посмотрел на меня и скрылся в сенях.